Но старик спал, выдохся. Ну и отлично. Мы и его, кстати, можем захватить, Уильям. Запросто, я думаю. Они подошли к Бьюику. Джанелли открыл дверцу водителя, пока девушка стояла там. Когда он наклонился, чтобы вытащить из-за пазухи кольт 38-го калибра одной рукой, а другой освободить крышки шарообразного сосуда, почувствовал, как экзальтация девушки сменилась настороженностью. Все чувства Джанелли были обострены, как и интуиция. Да, он ощутил ее тревогу в окружающей темноте. Слишком легко она отделилась от своих с человеком, которого прежде никогда не видела. И это в то время, как должна была быть особенно начеку. Впервые подумал, а почему этот агент ФБР не захватил бумаги с собой в табор, если ему нужно было так срочно задержать Халлика? Но было поздно. Он сыграл на ее ослепляющей ненависти, назвал главное имя. «Вот и все», — сказал Джанелли, и повернулся к ней с кольтом в одной руке и сосудом в другой. Глаза ее вновь широко раскрылись, грудь поднялась, когда она раскрыла рот и судорожно вдохнула. «Можешь закричать», — сказал Джанелли, — «но я тебе гарантирую, это будет последний звук в твоей жизни, Джина». Какой-то миг ему казалось, что она все равно закричит, но она только выдохнула в воздух. «Это ты работаешь на свинью», — сказала она. «Ханс Сате Сипа». «Говори по-английски, блядь», — сказал он небрежно. Она вздрогнула, как от пощечин. «Не смей называть меня блядью», — прошептала она. «Никто не смеет меня обзывать». Ее руки поднялись, сильные пальцы согнулись, как когти. «Ты называешь моего друга Уильяма свиньей? Я называю тебя блядью, а твою машину проституткой, а твою папашу псом, который в сортирах облизывает жопы», — сказал Джанелли. Увидел, как раздвинулись ее губы в оскале ярости, и улыбнулся. Что-то в его улыбке заставило ее поколебаться. Позднее Джанелли сказал Билли, что она испуганной не выглядела, но по какой-то причине сквозь дикую ярость пробилось осознание того, с кем и с чем она имеет дело. «Думаешь, это игра?» — спросил он ее. «Вы налагаете проклятие на человека, у которого жена и ребенок, и думаете, что это игра? Ты думаешь, он нарочно сбил ту женщину, твою бабушку? Думаешь, у него на нее был контракт? Что мафия заключила на нее контракт? Дерьмо!» Девушка теперь плакала слезами ярости и ненависти. Ему жена дрочила, и он ее задавил на улице, а потом они, Хан Токин Покин, отмазали его. «Но мы его хорошо пригвоздили, и ты будешь следующим, друг, свиньей. Неважно, что...» Он снял крышку с широкого горлышка сосуда движением большого пальца. Его глаза впервые уставились на жидкость в сосуде. Именно этого он и хотел. «Кислота, блядь», — сказал Джанелли и плеснул ей в лицо. «Посмотрим, сколько еще людей ты подстрелишь из своей рогатки, когда ослепнешь». Она пронзительно вскрикнула и накрыла ладонями глаза. Слишком поздно. Упала на землю, Джанелли наступил ей на шею. «Если пикнешь, убью тебя и первых трех твоих дружков, которые появятся тут». Он убрал ногу. Это была пепси-кола. Джина поднялась на колени, глядя на него сквозь палец. Обостренным почти телепатическим чутьем Джанелли понял, не было нужды говорить ей, что то была не кислота. Она это поняла сразу, хотя в первые мгновения ее как будто бы обожгло, мгновение спустя чуть было не запоздало, он сообразил, что она бросается рукой на его половые органы. Когда она кошкой кинулась к нему, он мгновенно шагнул в сторону и ударил ее ногой в бок. Затылок Джины с громким звуком ударился о хромированную раму раскрытой дверцы водителя. Она рухнула на землю, и кровь залила ее щеку.